Добрый день, уважаемые радиослушатели. После долгого отсутствия мы снова вместе. С вами радио «Своя волна» и передача новости. Сегодня у микрофона мы, Бородина Ксения и Захарова Елена. Несколько новостей к этому часу. Внимание всем! Вчера стартовала фотовыставка «Солдаты в нашей семье». Что же необходимо для участия? Во-первых, фотография должна быть формата А4. Во-вторых, на фото обязательно указан род войск, годы службы, фамилию, имя, отчество солдата. И в-третьих, фотография должна быть упакована в мультифору. На фото могут быть изображены солдаты, ослужившие в армии, служащие сейчас, папы, мамы, бабушки и дедушки, братья и сестры. Но помните, фото должны быть современные. То есть фотовыставка – это не бессмертный полк, который мы проводим 9 мая. Фотовыставка посвящена, как вы уже догадались, Дню защитника Отечества. Не забудьте подготовить поздравления и подарки своим будущим защитникам, мальчишкам и юношам. Вчера, 14 февраля, отмечался Международный день дарения книг. Праздник появился в 2012 году благодаря американскому книжному блогеру Эмми Бродмур. Однажды ее сын спросил, почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так. Эмме понравилась идея, и она распространила в интернете предложение принять участие в акции. Инициатива была подхвачена пользователями сети и очень быстро стала международной. В России с 2012 года в этот день проходит акция «Дарите книги с любовью». В ее рамках в библиотеках, книжных магазинах, музеях и школах организуется сбор книг для детских учреждений. Для участников акции проводятся конкурсы и викторины, встречи с писателями и художниками, концерты и различные другие интересные мероприятия. Вычислительные технологии и программное обеспечение играют важную роль во многих сферах жизнедеятельности людей. Они используются в прикладных исследованиях отраслей хозяйства, финансов и образования. Применение компьютеров способствует существенной экономии времени и денежных средств. Специалисты, разбирающиеся в обращении с ними, отмечают свой профессиональный праздник каждый год 14 февраля. Праздник отмечают все, имеющие хоть какое-то отношение к работе с компьютерными устройствами. В этот день можно поздравить программистов, специалистов, тестирующих и контролирующих программное обеспечение, системных администраторов, работников по обслуживанию баз данных. Кроме того, это торжество считают своим учащиеся, выпускники и педагоги профильных вузов. Праздник отмечают и их сослуживцы, товарищи и члены семьи. А мы поздравляем нашего незаменимого Алексея Валерьевича Копытова, нашего системного администратора, нашего повелителя железячек и микросхем, руководителя службы подавления машин. Поздравляем учителей информатики, Шелковникову Ларису Михайловну, Помазуеву Наталью Николаевну, Кулакову Ирину Сергеевну и Сидорко Надежду Григорьевну. Без компьютера представить наше время очень сложно, а уж если откровенно, то это просто невозможно. День компьютерщика, иначе поздравляют вас ребята. И пусть будет ваша жизнь счастьем, радостью, богата. Чтобы работало железо, как швейцарские часы, чтобы не было в работе у вас черной полосы. Еще крепкого здоровья хотим от сердца пожелать, чтоб с огоньком могли работать и со вкусом отдыхать. Спасибо вам, что в нашем светлом доме всегда есть интернет и компьютеры. Работают исправно. На этой неделе пройдет акция «День спонтанного проявления доброты» 17 февраля. Добрым быть здорово, ведь доброта, как бабочка, всегда возвращается туда, где тепло. Она такая же яркая и хрупкая. Не забывайте быть добрыми каждый день, а 17-го особенно. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. С вами была радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан.